Перелетные птицы. Квадратный черный двор. Все мирно, сонно, тихо. Конюшни, хлев, сарай, господский дом вблизи, да рига в глубине, как сельская фронтиха, в соломе до бровей, до пояса в грязи. Вот деревянный чан, откуда пьют кобылы, распарившись в тепле, он безмятежно спит, и жижа мутная, блестящая, покрыла вчерашние следы телеги и копыт. Поодаль, где навоз уже плотней и суше, насквозь разворошив лежалый черный наст, скопившийся овес выискивает клуша, то клювом подсобит, то лапками поддаст. Оставленный своей кудахтающей свитой, усевшись на вазу в сухой помет и грязь, раскормленный петух зерном по горло сытый лощеным гребешком прикрыл дремотный глаз. В углу зловонный пруд выходит на задворки, две утки сонные вдоль берега плывут, и тину жирную в мечтательном восторге глотают медленно, ныряя там и тут. Под солнцем разомлев, на серой черепице воркуют голуби да одури взахлеб, и в знойном мареве у каждого лоснится то фиолетовый, то бирюзовый зоб. Оттенки быстрые эмали и эбена перебегают, как морской кипящий вал, под бархатным брюшком скрывает перьев пена лиловых нежных лап ветвящийся коралл. В загоне индюки, как черные чинуши, и гуси белые пасутся у ворот, покойны их тела и безмятежны души, как прочен этот мир, как счастлив этот скот. О, сало! О, мяса! Начало ли апреля, конец ли ноября, все сытость, все уют, голубка с голубком от нежности взапрели, трехдневную любовь на все лады поют. У этих индюков нет горя и в помине, и к небесам летит их вечная хвала, и скажет в смертный час растроганно гусыня: я исполняла долг, я здесь, как все, жила. Вот это долг так долг, хулить напропалую все то, что не понять пустым своим умом, обламывать цветы и бабочку ночную, проглатывать с травой в неведенье тупом. Ну что ж, прекрасный долг, весь век сидеть в навозе, не думать ни о чем, не мыслить, отродясь, мечтать, зачем, о чем, и в немудреной грезе вселенной почитать всю эту вонь и грязь, и никогда вовек под перьями и жиром не ощутить порыв проснуться и взлететь, чтоб ночью, как звезда, царить над целым миром и к солнцу воспарить и в нем дотла сгореть. Все таковы, никто не бьется над вопросом, откуда эта жизнь, что так тупа, слепа, и не узнать гусям и уткам плосконосым о том, что с носом их оставила судьба. Вот почему их дни размеренно тягучи, вот почему их жизнь покойна и сладка. О, счастье! Спать в грязи и в норах по барсучьи, вдали от всех тревог отлеживать бока. Какая благодать, живая мертвечина! Кому там дело, тьма снаружи или свет, и только сердце, как холодная машина, стучит с гарантией на 10 скудных лет. Счастливцы! В этот миг над крышею сарая, широким клином вдаль притягивая взгляд, неспешно проплыла птиц перелетных стая. Откуда? Кто они? Куда они летят? Оставил в страхе двор корыто и кормушки, вскричали голуби, и головы задрав, скатились кубарем на землю, где индюшки, дрожа, попрятались под полог чахлых трав. Кудахча, курицы забились у забора, петух взъерошился и выпучил глаза, и гребешком затряс, и, изготовив поры, зашелся, завопил, уставясь в небеса. Что с вами, господа? Невиденным ваш дворик? Что, дурень, ты кричишь? Неслышанным твой крик? Неужто тем, чей путь далек, высок и горек, покажется навоз желанным хоть на миг? Смотрите, вот они над цепью гор и пашен, над морем, где порой встает ревущий вал, свободою душа летят. Гортани ваши один такой глоток мгновенно б разорвал. Взгляните, кто из них достичь сумеет цели, Кто, крылья обломав и разбиваясь в кровь, погибнет на пути? Все те же, кто имели и жен, и матерей, и вам ли знать любовь? Все те же, кто, как вы, могли бы для прокорма и жен, и матерей сойти на задний двор, но их безумцев ждет смертельный запах шторма, но их поэтов ждет немыслимый простор. Худы, изнурены, усталы до бессилья, а все же никогда не повернут назад, но всем семи ветрам распахивают крылья, влечет их тайно вдаль. И вот они летят, летят сквозь ураган, от холода сизея, и ливень их сечет, и душит их гроза, и все-таки летят, покуда ротозеи на них испуганно глядят во все глаза. Летят в далекий край, о короли пространства, что им навозный быт и скука без конца, там солнце их введет в сияющее царство, согреет их тела, возвысит их сердца. Там, на чужой земле, в стране обетованной, где горный горизонт прозрачен и высок, там тот лазурный рай, там берег тот желанный, который никогда присниться вам не мог. Смотрите же на них, гусыни и наседки, вовек вам не рискнуть отправиться в полет. И все, что долетит с небес до вашей клетки, от этой голыдьбы один ее помет.